Совершенный, между тем, продолжал бушевать. Он то сыпал невнятными проклятиями и угрозами, обращенными к пирату, то умолял отдать ему пленника на расправу, обещая вымучить из него всю, как есть, правду про подлеца Кеннета. Альтия, впрочем, едва его слышала. Брэшен осторожно взял ее под локоть. «У тебя такой вид, как будто ты сейчас в обморок упадешь», — сказал он ей на ухо. «Ты можешь уйти сама, соблюдая достоинство, чтоб команда не заподозрила?» Эти слова явились последней каплей. Альтия выдернула свой локоть из его рук. «Не тронь меня!» — прорычала она сквозь зубы. «Достоинство! Достоинство!» — твердила она про себя. Но все, что ей удалось, — это сдержаться и не наорать на него, уподобившись скандальной торговке с рыбного рынка. Брэшен изумленно подался прочь, и она уловила тень гнева в его темных глазах. Альтия выпрямилась и сжала кулаки, силясь удержать себя в руках. А на самом деле ударила ее нежданная мысль, силясь отстраниться, отъединиться от раскаленных чувств совершенного. Поняв это, она крутанулась обратно к носовому изваянию, к пленнику. Она чуть-чуть опоздала. Лавой уже сгреб пирата и прижал его к фальшборту. Что он собирался с ним сделать? Сразу выкинуть в воду или для начала морду расквасить? Одна скула у парня побагровела, значит, Лавой успел уже по меньшей мере разок заехать ему. Лавой пытался замахнуться в другарять, но на его занесенной руке повисла янтарь. Альтии даже показалось, что рещица внезапно сделалась выше ростом. И откуда у худенькой женщины взялось достаточно сил, чтобы удержать руку Лавы? Да и выражение лица у нее было такое, что Лавы попросту окаменел. Нет, он не испугался. То, что он увидел в глазах янтарь, загнало его на ступеньку дальше всякого страха. И Альтия слишком поздно сообразила, что пленнику грозил вовсе не мордобой и не выкидывание за борт, а кое-что похуже. К нему вслепую тянулось лапище немыслимо извернувшегося совершенного. «Нет!» — завопила Альтия, но деревянные пальцы уже сомкнулись на человеческом теле. Совершенный с легкостью выдернул пирата из рук Лавы. Тот отчаянно закричал. «Нет, совершенный, остановись!» — тщетно призывала янтарь, но изваяние отвернулось от них, держа пленника перед собой. Совершенный нагнулся над ним, словно ребенок, собравшийся тайком съесть похищенный пряник. Он что-то грозно бубнил и тряс беднягу, как невесомую тряпичную куклу. «Совершенный, пожалуйста, не надо! Остановись!» — молила янтарь. «Корабль!» — проревел Брэшен. «Немедленно верни этого человека на палубу!» В его голосе была необоримая сила приказа, перед которой склонился бы любой член команды. Но совершенный и ухом не повел. Альтия, словно очнувшись, обнаружила, что тоже стискивает пальцами поручни и кричит, свесившись вниз. «Нет!» Корабль ничем не показал, что слышит ее. Краем глаза Альтия заметила подле себя Лавуя. Его зубы блестели в странной судорожной гримасе, взгляд неестественно разгорелся. Совершенный поднес бьющегося пленника к самому своему лицу. И был миг кромешного ужаса, когда Альтии показалось, будто он вознамерился откусить ему голову. Вместо этого совершенный вдруг замер, словно к чему-то прислушиваясь. «Нет!» — закричал он затем, срываясь на виск. «Кеннет никогда этого не говорил! Он никогда не хотел заполучить себе живой корабль! Ты врешь, врешь!» И он снова принялся трясти свою жертву. Альтия услышала, как трещат кости. Пленник стал кричать дико, безумно, совершенно размахнулся и метнул его прочь, далеко в сторону. Изломанное тело, кувыркаясь, пролетело по высокой дуге и звучно шлепнулось в море, сверкавшее под полуденным солнцем. Взлетели брызги, и все кончилось. Человек, или то, что от него осталось, исчез в глубине, утащенной цепью на ногах. Некоторое время Альтия лишь тупо смотрела на то место, где его поглотила вода. «Вот все и случилось», — стучало у нее в голове. «Совершенный снова убил». «Ох, корабль, корабль!» — простонал рядом с ней Брэшен. Совершенный повернулся и обратил к ним безглазое лицо. Он прижимал к груди стиснутые кулаки, словно пряча свое деяние. Когда он заговорил, его голос был голосом напуганного, но по-прежнему дерзкого мальчишки. «Я заставил его все мне сказать. Делипай. Мы найдем Кеннета в Делипае». Ему всегда нравился Делипай. Никто ни слова не ответил ему, и он усмехнулся. «Вы же этого хотели, ведь так? Вызнать, где Кеннет? Вот я вам и помог», — развязал ему язык. «Верно, парень», — хрипло выговорил Лавой. «Кажется, даже ему было не по себе после выходки совершенного». Старпом покачал головой и добавил тихо, так, чтобы слышали только люди. «Вот уж не думал я, что он такой номер отмочит». «Еще как думал», — угрюмо перебила Янтарь. Она смотрела на Лавуя, и сказать, что ее взгляд способен был испепелить, значило весьма преуменьшить. «Именно поэтому ты и поставил пленного так, чтобы совершенно смог дотянуться, чтобы он схватил его и убил. Ты хотел, чтобы он умер, как умерли все прочие, кого могли взять живьем». Янтарь неожиданно повернулась и обвела взглядом татуированных из свиты Лавуя, молчаливо наблюдавших за происходившим. «Вы тоже участвовали», — продолжала Янтарь. «Вы отлично знали, что на уме у вашего вожака, но остались стоять. Вот, значит, какие струнки он сумел в вас пробудить. Самые худшие, какие только могло в вас породить рабство». И ее пылающий взгляд вновь обратился на Старпома. «Лавуй, ты чудовище! И я не только о том, что ты сделал с пленником. Ты и корабль хочешь превратить в монстра по своему образу и подобию». Совершенный отвернулся так резко, словно пытался укрыться от сказанного Янтарь. «Значит, вы там меня больше не любите?» — проговорил он. «Ну и пожалуйста, мне на вас начхать. Если вы только могли любить меня, пока я был слабым, так и оставьте свою любовь при себе. Мне она не нужна. Без вас обойдусь». Альтия в которой уже раз содрогнулась. Этот самый корабль только что со зверской жестокостью убил человека и буквально тут же надулся, как дитя малое. Да что же он такое, в конце-то концов? Янтарь ничего не ответила своему подопечному. Она лишь склонялась все ниже, пока не уткнулась лицом в ладони, лежавшей на фальшборте. Альтия не знала, была ли это молитва или просто молчаливая скорбь. Во всяком случае, Янтарь так сжала пальцами твердое диво-древо, словно желала сама влиться в него. «А что я такого сделал?» — запоздало возмутился Лавой. Его самооправдание показалось Альтии каким-то трусливым, вероятно, от того, что он еще и все время оглядывался на своих татуированных. «Вы все видели, как это случилось. Я-то при чем? Корабль просто взял дело в свои руки, в прямом смысле и в переносном». «Заткнись», — велел Брэшен. «Все помолчите немного». Он обошел бак, заглядывая людям в лица. Все смотрели на капитана. Его глаза задержались на побелевшем лице Клефа. Юнга обеими ладонями прикрывал себе рот, в глазах стояли слезы. Когда Брэшен заговорил снова, его голос был абсолютно бесстрастен. «Курс на Делипай и полный вперед. Во время нападения вы, ребята, вели себя безобразно, так что тошно было смотреть. Значит, будем упражняться до посинения. И не только нижние чины, но и начальствующие. Я хочу, чтобы каждый железно знал свои обязанности и свое место в бою». Он еще раз обвел глазами столпившуюся команду, и Альтии показалось, что за этот день он успел постареть. Во всяком случае, таким измотанным она его еще не видала. Он повернулся к носовому изваянию. «Теперь, что касается тебя, совершенный. Ты провинился, отказавшись выполнять мои прямые распоряжения, и понесешь наказание. Отныне никто не смеет разговаривать с кораблем без моего личного на то разрешения». «Никто», — повторил он, заметив, что Янтарь вскинула голову и собралась возразить. «Более того, никто не должен находиться на баке, если это не связано с исполнением непосредственных обязанностей. А теперь все прочь отсюда, за работу, живо!» И он остался молча стоять, наблюдая, как его команда также молча расходится по местам. Кто на главную палубу, кто в кубрик, ну, смотря какая у кого была вахта. Ушла со всеми и Альтия. Сейчас Брэшен казался ей совсем незнакомым и чужим человеком. Как он допустил, чтобы это случилось? Неужели он не видел, что представляет собой Лавой? не замечал, что его старпом делает с кораблем. Брэшену было больно. И длинный порез вдоль ребер был почти ни при чем, хотя, свидетель, рана жгла и саднила почем зря. Тело криком кричало от пережитого напряжения. Болело буквально все, и челюсти, и спина, и живот, даже мышцы лица, и он никак не мог успокоить их расслаблением. Альтия. В ее взгляде он прочел такую бездну презрения. Спрашивается, за что? А совершенный? Его живой корабль, его гордость, его друг. Он оказался способен на убийство, да такое, которое иначе как зверским назвать было нельзя. Кто бы мог подумать? Ох, тошно. Зато теперь Брэшен вполне убедился, что Лавый не просто сколачивал себе верную шайку для бунта. Он еще и корабль себе в союзнике пытался завербовать. Янтарь была права от первого до последнего слова. Жаль только, что она выговорила эти самые слова вслух. Да, Лавый определенно постарался, чтобы все пленники умерли. И зачем ему это понадобилось, Брэшен понимал еще не до конца. Сколько забот на одну капитанскую голову. А ничего не поделаешь, надобно разбираться и тащить этот воз. И ни в коем случае не показывать ни словом, ни взглядом, как тебе тяжело. Брэшен стал капитаном и в очередной раз убедился, что за все следовало платить. Лавую он бы с радостью голову оторвал, а Альтию схватил в охапку и уволок утешать, а из совершенного вытряс бы доподлинную правду о том, что в действительности произошло. Вместо этого он должен был расправить плечи и стоять как памятник себе самому. Он капитан. Он должен достоинство соблюдать, не показывая никаких чувств ради корабля и команды. Ни словом, ни взглядом. Он стоял на баке и смотрел, как повинуются люди. Лавой ушел, недовольно оглядываясь. Альтия, кажется, спотыкалась, она выглядела сломленной. Оставалось надеяться, что у Ек и Янтарь хватит ума дать ей побыть некоторое время одной. Янтарь ушла с бака самой последней. Она прошла рядом с Брэшеном, и ему показалось, что она хотела обратиться к нему. Брэшен перехватил ее взгляд и молча, едва заметно, покачал головой. Еще не хватало совершенному вообразить, будто кто-то воспротивился наказанию, наложенному на него капитаном. Нет уж. Пусть осуждение его поступка хотя бы внешне будет всеобщим и единогласным. Брэшен дождался, пока янтарь спустится с бака, и тоже ушел, так и не сказав ничего кораблю на прощание. Интересно, обратил ли совершенный на это внимание? Оставшись один, совершенный еще раз тайком вытер о форштевень ладони. Кровь. Ну, до чего липкая штука? Липкая и невообразимо насыщенная воспоминаниями. Совершенный сопротивлялся до последнего, не желая принимать в себя убитого им человека, но кровь одержала над ним верх. Она впиталась в диво-древо его рук, липкая, ярко-красная, насыщенная чувствами и переживаниями. Среди этих последних мощно преобладали ужас и боль. Ладно, а что он себе думал, этот парень, когда снаряжался пиратствовать? Какой смертью предполагал в итоге почить? Тихой и безболезненной? Сам, короче, нарвался. Совершенному себя винить было не за что. Лавой предлагал парню по-хорошему все рассказать, тот не послушал, а следовало бы. Тогда Лавой убил бы его аккуратно. Не то чтобы совсем тихо и безболезненно, но все же. Ко всему прочему, пират еще и наврал. Он сказал, будто Кеннет полюбил проказницу, что Кеннет якобы хотел обзавестись собственным живым кораблем, что гораздо хуже он утверждал, будто проказница породнилась с Кеннетом, что между ними обозначилась связь. Нет, невозможно. Она Кеннету не семья. В общем, вранье галимое. Из-за него парень умер, и по делам ему. А Брэшен так рассердился. Зря он это. И пускай ему будет хуже, если он такую простую вещь не может понять. Кто врет, того надо убить, чтоб дальше не врал. Совершенный чем дальше, тем больше убеждался. Брэшен, оказывается, очень многого не понимал. Совсем другое дело Лавой. Лавой часто к нему приходил, и они подолгу беседовали. Лавой ему рассказывал всякие морецкие байки. Лавой называл его «паренек» и говорил, что он свой в доску. И он понимал, он все правильно понимал. Он знал, что совершенному приходится быть таким, какой он есть. Он знал, все, что совершенный когда-либо сделал, было сделано из необходимости. Лавой говорил, что ему нечего стыдиться и не о чем сожалеть. Это люди толкали совершенного на все его дурные дела, с них и спрос. Брэшен, Альтия и Янтарь без конца добивались, чтобы он стал, как они. Чтобы он притворился, будто у него не было прошлого, никаких прошлых жизней, чтобы он стал таким, каким они хотели видеть его. А не то они его не станут любить, а он не мог. В нем таилась тьма тьмущая переживаний, которые, это он точно знал, не вызвали бы у них большого сочувствия. Но как запретить себе чувствовать? Как заглушить сотни назойливых голосов, которые без конца твердят ему о его прошлом, невнятно всхлипывая откуда-то из мутных кровавых глубин, что с ними прикажете делать? Эти голоса, назойливые, неумолчные, он давно приучил себя не обращать на них внимания, но заглушить не мог. Да и не они были его самой большой бедой. Некоторые части его личности казались существенно хуже. Совершенный еще раз провел руками по корпусу, вытирая ладони. Итак, теперь ни одна живая душа не должна была с ним говорить. Ну и хрен с ними со всеми. Обойдется он и без их болтовни. Обходился же он годами не только без разговоров, но и почти без движения. К тому же он весьма сомневался, что Лавой станет выполнять дурацкий приказ. Совершенный прислушался к топоту босых ног матросов и к голосу Лавы, распоряжавшегося работой, и дал волю той и другой своей половине. Действительно, они что себе вообразили? Что будут его наказывать, а он все равно послушно и с ветерком понесет их в Делипай, не дождутся. Совершенный скрестил руки на груди и застыл в неподвижности. Незрячий корабль бороздил море.